Парижанин Шарль Кутер гордо называет себя первым человеком, покорившим Эйфелеву башню, на мотоцикле. Ему удалось въехать на своей машине по лестнице до уровня второй платформы, то есть на второй этаж башни. Теперь покоритель ломает голову, куда бы еще въехать. В американском штате Огайо каждый год проводятся необычные соревнования. Их участники бросают камни, чтобы узнать, чей галыш сделает больше блинов на воде. Рекорд, не побитый с 1977 года, 24 подскока. Говорят, что шахматы очень развивают ум. Ученые из Венесуэлы решили это проверить. Собрали две группы людей, которые почти или вовсе не умели играть в шахматы. Одни так и не учились, а другая группа усиленно занималась шахматами под руководством известных мастеров. Потом всех проверили. И оказалось, что обученные игре в шахматы страшно поумнели в сравнении с необученными. Граждане, играйте в шахматы с детских лет. Для того, чтобы сыграть партию на шахматной доске, которую сделал француз Клод Юго, нужно по меньшей мере запастись сильным увеличительным стеклом, а то и микроскопом. Рост шахматных фигур на этой доске не превышает 1,5 миллиметра, а одна сторона доски равна 6,4 миллиметра. Все фигурки сделаны из микроскопических золотых и платиновых опилок. Для их изготовления мастеру пришлось изобрести специальные инструменты, а мастерил он их 8 месяцев. Верхом на судьбе. В первый раз о латвийской конно-спортивной школе я услышала от папиного друга, наездника Платона Вента. Он тогда в город Ригу в эту школу вез из Ростова 4 коней. А в Москве, у нас дома в Новых Черемушках, остановился на ночлег. Вот было дело, когда мы с Платоном по деревянному трапу выводили коней из фургона пошагать во дворе, а мой папа в эмалированном тазу носил им воды из-под крана. Теперь я сама в Риге. Гость у наездников и у коней, а золотой призер первенства среди юношей Марина Терещук ведет меня в конюшню. Мимо гор моркови, опилок и овса, мимо седел, подвешенных к дверям денников, это лошадиные загончики, к Марининому коню. Счастливый человек, у кого есть конь. А попробуй поступи в наездники. Желающих поступить каждый год 500 человек. Им такие устраивают испытания — на зоркость, силу, гибкость, выносливость. И кто все выдержит и все преодолеет, тот станет всадником. Тому дадут коня. «Я была в 3-м классе, когда сюда пришла», — сказала мне Марина. И сразу поняла, не такой уж я спортсмен, чтобы пройти по конкурсу. Тогда я записалась, где конкурса не было. Я стала наездником на пони. А Гатик ростом был ниже меня, и рысью бегал такой мелкой, как будто строчит швейная машинка. В седле трясет, в ритм войти не успеваешь. Я с него падала 7 раз. А падать с пони тоже страшно, хоть и не очень высоко. Я 1 год отъездила на Агате. Потом меня пересадили на старую худую кобылу, гнедую с проседью, по имени Судьба. Она как двинет трясучим ходом, так я с нее и покатилась. Все хохочут. Панист Терещук. А я тоже улыбаюсь, падаю и улыбаюсь, и снова влезаю на эту свою судьбу. В школе наездников Марина 10 лет, а многие не выдерживают, бросают. Думали просто, погорцевал на коне и домой. Но конь не велосипед, и ты отвечаешь за то, как ему живется. Сам не ешь, а коня напои и накорми. Сам не спи, а режим лошади соблюдай. Да держи ухо востро, лошадь может цапнуть или гнуть и наступить на ногу. А злиться на нее нельзя. Знаешь пословицу? «Обойдешь, огладишь». Так и на старого коня сядешь. Коня стричь нужно, а то он обрастает зимней шерстью, потеет и простужается. Лечить, прогуливать, в речке купать. Ребята из-за этого даже на каникулы в городе остаются. А если ты не мечтаешь о своем коне, так, как мечтала о нем в 3-м классе Марина Терещук, И ты пока не научился думать и заботиться сначала о другом, а потом уже о себе. Займись тогда лучше чем-нибудь еще. Маринин конь темно-гнедой, античный. Не видит ее, но узнает по шагам. Лошади это умеют. Мы входим к нему в денник и вдвоем, Марина мне разрешила, чистим античного. Кстати, коней тут в Риге всадники чистят пылесосом.